Глава 7. Дождик все реже стучал по стеклам, и Алиса с надеждой выглянула в окно. Первые лучи солнца неуверенно пробивались через тяжелые свинцовые тучи, даря надежду, что придет конец небесной хляби. Эльвира Корнеевна, подойдя сзади, погладила девочку по голове. «Сейчас дождик закончится, и побегаешь», — извелась за 2 дня, в окно глядячи. Алиса заулыбалась. «Так заметно?» «Заметно, заметно. Пойдем чай пить, а там распогодится». Устроившись на веранде возле самовара, они с удовольствием принялись за чай с творожниками. «Пока дома сидишь, сережки бы поносила, а то там замок крупный, пусть ушки привыкнут». «Да я хотела, только боязно, вдруг чего случится». Эльвира Корнеевна пренебрежительно махнула рукой. «Да чего им будет? Раньше на совесть делали, еще нас переживут. А носить нужно, пусть и они к тебе привыкнут. В таких вещах своя душа есть и характер. Коль приглянешься им, так и носиться будут справно. А не по нраву придешься, так и будет. То ухо уколют, то в волосах запутаются. Ты у зеркальца сядь, по имени их назови, красотой повосхищайся. Они это любят». Посмеявшись и прибрав посуду, они разошлись. Эльвира Корнеевна, взяв грабли, пошла в сад, а Алиса к себе в комнату. Достав серьги, она вставила их в уши и, крутанувшись возле зеркала, залезла на пуфик, который заменял ей любимое кресло. Солнце все веселей пробивалось сквозь разрывы туч. Со всех сторон загомонили птицы, весело перепархивая с ветки на ветку, и смешно хохлились, стряхивая с себя капли попавшей воды. Все вокруг оживало, радуясь теплу. Алиса, облокотившись на подоконник, вытянула лицо к ласкавшим лучам и наслаждалась теплом, радуясь вместе со всеми. Мурлыкнув, что у природы нет плохой погоды, девочка слезла с пуфика, надела спортивную форму и выпорхнула на улицу. Проскочив по Сосновой, она свернула на Комсомольскую и, чуть пробежав, остановилась. Улица была ухоженной и для бега удобной, но и машин по ней ездило много. Поразмыслив, она уверенно свернула на объездную и продолжила бег в сторону Приморского шоссе. Огибая огромную лужу, девочка свернула на тропку и продолжила путь вдоль забора в дачу. Обогнув штабель досок, она столкнулась с 3 мужиками, тащившими какие-то узлы. Встреча оказалась неожиданной и для них. Грязно выругавшись, они остановились. Их недобрые взгляды ощупывали Алису, и у девочки по спине пробежал холодок. Отступив на шаг, она прижалась к недостроенному забору. Вперед вышел небритый парень в натянутой на глаза кепке и, глядя мимо испуганной девочки по сторонам, двинулся к ней. «Ты не бойся, шабашим мы тут и...» Взгляд его впился в лицо ребенка, и недобрая улыбка заскользила по его губам. «Лисенок, опасность! Он смотрит на серьги! Только не беги, не поворачивайся к ним спиной!» Голос ангела звучал тревожно, но уверенно. «Я полностью все контролирую, но мне нужно, чтобы ты их видела, а вместе с тобой и я. Я отключаю твое сознание, не пугайся, сейчас все улажу». Алиса видела, как парень шагнул к ней, и его рука медленно, как во сне, протянулась к ее горлу. Шаг вправо, легкий поворот. Присев и сделав упор на левую ногу, правой рукой, сжатой в кулак с выступающей костяшкой среднего пальца, девочка не сильно бьет парня в районе сгиба руки. Несколько приставных шагов, и она плавно переместилась на безопасное расстояние. Она видит, как орет нападавший, придерживая левой рукой безжизненной плетью повисшую правую. Другой мужик с клочковатой неопрятной бородой кидается в ее сторону, держа в руках какую-то палку. Шаг влево. Боковым зрением она замечает вкопанный столб, приготовленный для крепления пролетов забора. Сверху торца столба лежит камень, прижимая целлофановый пакет, защищающий от влаги необработанную часть древесины. Легкий взмах, и камень летит в сторону бородатого. Крутнувшись на пятки, она видит первого парня, пытающегося сбить ее с ног. Шагнув в сторону, Алиса бьет его по опорной ноге. Он пытается выставить руки, но онемевшая конечность не помогает сберечься, и он головой влетает в столб, затихнув возле него. Поворот головы в сторону оставшейся опасности. Один лежит на спине, раскинув руки, другой, подхватив узлы, убегает в сторону лесопосадок. Всю дорогу к даче Алиса пробежала без остановки. Заскочив в комнату и, сняв серьги, вышла на улицу. Все ее тело било озноб. Ополоснув лицо теплой дождевой водой, она немного успокоилась. Чтобы не встретиться с Эльвирой Корнеевной, Алиса вновь прошмыгнула в комнату, и, взобравшись на тахту, схватилась руками за голову. «Ангелок, что это было? Ты где? Вылезай по-хорошему. Разговор будет длинный и, я думаю, не скучный». «Лисенок, не переживай, все хорошо. Тебе надо успокоиться». «Успокоиться? Ты куда опять спрятался? Я тебя...» Алиса не заметила, как перешла на крик. В окошко заглянула Эльвира Корнеевна. «Уже прибежала? Чего шумишь-то? Случилось чего? Я сейчас подойду». Женщина быстрым шагом пошла к входу. Через минуту она с озабоченным лицом склонилась над Алисой. «Господи, да на тебе лица нет! А ну давай, выкладывай все!» И она присела на край постели. «Да я ногу потянула, лужу перепрыгивала и неудачно приземлилась. Испугалась вдруг, что серьезное, а впереди еще целое лето. Дай посмотрю, вот беда-то, где болит?» И она стала ощупывать ноги девочки. «Тетя Эля, да не болит, я больше испугалась. Полежу чуть-чуть, пусть успокоится». Эльвира Корнеевна погладила Алису по голове. «Если болеть будет, не терпи, мы тугую повязку сделаем. А чуть что, завтра Олег с матерью приедет, можно в город». «Не надо в город, и маме не говорите, расстроится еще. Я аккуратнее буду бегать». «Да уж постарайся, а то Светлана нам обеим даст разгон». И они засмеялись, вспомнив, как гоняла их мама, когда они забыли закрыть форточку и на пару слегли с ангиной. «Кушать будешь или бутербродов принести?» «Да я сама дойти смогу». «Ну, сама так сама. В окошко крикнешь, когда захочешь. Поменьше ходи, это первое дело. Пойду я тогда». Когда шаги стихли, Алиса села на кровати и покачала головой. Врать тете Эле было противно, но как рассказать то, что случилось, она не знала. Однако пообещала себе повиниться, все расскажет и попросит прощения у любимого человека. Но не сейчас. Нужно вначале самой разобраться. «Ну, ангелок, ну, чудо в перьях, удружил. Чего молчишь-то? Давай рассказывай, что это такое было». «Ухватки для стесненного боя». «Какого боя?» «В ограниченном пространстве, с двумя и более противниками». «Так я еще и боксер, что ли?» «Это не бокс, это очень древнее воинское искусство. Твой предок был воином и защитником веры. Он был первой кровью твоего рода». «А кто он был, расскажешь?» «Обязательно. Без знания прошлого нет будущего. Лишь обретя в сердце любовь и гордость за пращуров, ты станешь частью рода, способной любить и защищать близких тебе людей». Шел 6632 год. «Какой год? Ты ничего не путаешь?» 6632 год от сотворения мира в Звездном храме или 1124 год по новому летоисчислению. Драккар-звезда, скрипя веслами, пробирался вдоль берега Припяти. Из всей команды осталось 10 человек, кто мог держать оружие. Поход за богатой добычей в славянские земли обернулся гибелью для большей части команды. О том, чтобы возвращаться в десятером с порванным парусом, да еще против течения, нечего было и думать. Мрачные мысли не давали покоя кривому Эрику. Потирая уродливый шрам через все лицо, он с грустью смотрел на остатки ватаги и вспоминал славные битвы и богатую добычу в Северном море у островов Бриттов. Положение было безвыходное, если только не захватить молоденьких рабынь, а продав их в восточные гаремы, нанять новую команду. Потом срочно убраться отсюда через южные земли, хватит с него этих болот и лесов с их дикими племенами. Приняв решение, он объявил его команде и получил их горячую поддержку. Затем достал из сумы пергамент с рисунками рек и проток славянских земель, захваченный у рамейских купцов. Изучив его, подошел к кормчему, молча ткнул пальцем в небольшую речушку и, недобро взглянув на подростка, державшегося рядом, вернулся на место. Доплыв до нужной протоки, судно уткнулось в заросли ивняка, и измученная команда, повалившись на палубу, затихла. Лишь только залил восход, лодка вплыла в протоку и, сняв мачту и парус, стала пробираться по узкой, но глубокой речке. Когда подплыли к селению, полоскавшие белье девки с визгом бросились прочь от реки, лишь только заметили корабль с вооруженными людьми. Пристав, все выбрались на берег и, отсекая людей от леса, веером двинулись к деревне. Тишина не понравилась Эрику, и он нервно вглядывался в затянутые бычьим пузырем окна. Краем уха он услышал скрип натягивающихся луков, и когда щелкнула тетива, он был готов, приняв на щит пущенные стрелы. Костяные наконечники охотничьего оружия неглубоко впились в ясеневый щит, и Эрик, смахнув их мечом и издав рык, ринулся вперед. Следом, крича проклятия, кому-то стрела оцарапала плечо, кинулись остальные. Из-за домов выскочили девки и толпой через поляну бросились к лесу. Несколько татей поспешили следом и пропали. Эрик, ударив мечом мужика с топором, хотел войти в дом, когда из него выбежала девушка в богато расшитом сарафане. Ойкнув, она кинулась прочь по лужайке, примыкающей с торца. В два прыжка настигнув ее, он уловил неправильность движения девушки. Взглянув на ноги беглянки, которые быстро переступали по идеальной линии, и расставленные в сторону руки, он понял, что попал в ловушку. Резко оттолкнувшись, он попытался прыгнуть в сторону. Земля ушла из-под ног, и тупая боль вырвала из него сдавленный крик. Не в силах пошевелиться, он видел, как к краю ямы подошла девушка и плюнула на нанизанное на острое колье тело. От домов к реке двинулась группа бородатых мужиков. Впереди шел старик, опоясанный мечом. К нему подбежал парень с луком и на ходу зачастил. «Боярин, всех татей положили, никто не ушел, все туточки упокоились». «Сава, не трещи, как девка на сеновале, а доложи, как подобает, сколько и чего». «Так я и говорю, десяток, кого стрелами, кого девки на ямы заманили, а двоих топорами посекли». «А у нас?» «Ерему порезали, совсем плох, да стежка оступилась, вместе с татем в яму угодила, на колье. Нету девки». Мужики стянули шапки. Щека Боголюба дернулась. Но, совладав с собой, он продолжил. «Что-то мало. Ладья, чай не речная, десятком на ней не управишься». «Так сколько вылезло все тут?» Мальчишки счет вели, никто не ушел. Со стороны лодки послышались крики и ругань, и вся процессия поспешила туда. Возле кормы три мужика пытались схватить рыжего мальчишку, но после каждой попытки с матюгами отдергивали руки. Ощетинившись палкой для крепления кормового весла, подросток никого не подпускал к телу кормчего, лежавшего на палубе, сторчавшей из груди с улицей. «Чего шумите, народ?» Боголюб продвинулся поближе. «Так вон, звереныш, дерется! Сава, пульни-ка стрелой в разбойника!» «Подождите, дайте я взгляну, кто тут вас обижает?» Растолкав мужиков, старик с интересом посмотрел на парня. Чуть согнутые колени, взгляд не бегает, но внимательно контролирует каждое движение мужиков. Конец палки на уровне глаз. Лишь чуть заметно перемещается в сторону любого движения. Левая рука чуть согнута, хоть сейчас на нее щит вешай. «Ты, волчонок, не ершись. Коль разумеешь, ответь. А если на латыни глаголишь, и таких сыщем?» «Разумею, и латынь знаю, но поганый рамейский язык слух режет». Вперед выскочил плюгавенький мужичок Микита и затараторил. «Так вот, боярин, рассуди по правде. Я Татя на копье взял, так что на нем моя добыча. Пусть звереныш посторонится». Лицо юноши налилось кровью, и он недобро улыбнулся. Старик поднял руку и встал между ними. «Коли с родственник он тебе, окажи почтение, оплачь. Не тронет тебя никто. Чай люди, а не звери». Недоверчиво покосившись, парень отбросил палку и опустился на колени над мертвым телом, руки которого были прикованы цепью, кормовой уключине. Мужик дернулся было к нему, но Боголюб, поймав его за рукав, остановил. «Пусть отрок отца оплачет. Невелика с невольника твоя прибыль будет, а ты иди на берег и с моей доли, взамен этих...» — он кивнул на парня и тело кормчего. «Возьми, на что глаз положится. С прибытком. Скажи, я велел». Важной походкой Микита пошел на берег, уводя свою компанию. Остальные отошли в сторону, оставив старика наедине с подростком. Поправив левой рукой меч, правый рукав болтался пустой. Боголюб подошел к телу и резким движением выдернул с улицы. Парень дернулся, но, увидев, что старик отставил копье в сторону, вновь склонился над отцом. «Ты, отрок, язык ведаешь, да не родной он тебе. С каких мест будешь? Какой крови?» «Скотленд я, коли ведаешь о таком народе, Гриагаром нареченный, из клана Макгрегоры кровь свою веду». «Это откуда народ такой?» «С моря северного, с островов». «Как же тебя с этих островов на земли наши занесло? Или отец с судьбой смирился, коль цепи на жизнь обменивал?» Парень вскочил, но под пристальным взглядом опустил голову и склонился над отцом. «Подло предали нас. Отец пошел на унижение, чтобы я смог проклятому роду Кэмпбеллов воздать по заслугам и род сохранить, кой нам не окончиться может». «Ну что замолчал, рассказывай. а я послушаю да решение приму, по заслугам вашим. Род наш старший из клана потомков Альпина, в который еще множество родов достойных входит. Кровь ведем от сына короля Скотландии, Кеннета I, Макальпина. Отец мой, Роберт Мюррей, имел родовое имение Кентайр в землях Аргайла. Матери не помню, умерла в родах, мне жизнь даруя. 5 лет назад отец привел в дом племянницу барона Арчибальда Кэмпбелла, которая стала мне мачехой без права наследования наших земель, лишь за возможность принадлежать к нашему роду через потомство. Но оказалась неспособной выносить ребенка. На просьбу ее родственников провести суда с товаром в восточные страны отец согласился. Предлагали хорошую цену, а деньги были нужны. Не урожай тяжелым бременем лег народ. Отец хорошо знал морское дело. Провести торговые суда в Персию не составляло труда. Взяв меня для обучения, он со мной отправился в путь. Но это был коварный план моей мачехи, продавшей нас морским разбойникам. Всем объявив, что мы в плавании, она взяла управление землями на себя в наше отсутствие. А дальше отец провел 3 года в цепях в обмен на мою жизнь, и я не мог отца бросить. А Ричи где обучился? 2 года была у нас дюжина лихих парней новгородских, у них и учился. А как взяли на меч богатое арамейское судно с золотом да шелком, перебили они сонную команду и ушли с товаром на арамейском судне против течения. А на Драккаре оставили парус, разрезанный, да 10 живых, кто успел в воду попрыгать. А с вами что? И убивать не стали, и с лодки не отпустили. Связали нас, днище пробили, да толкнули на быстрину. Только осела лодка на песчаную косу посреди реки, а днем пришли, кто спасся, и вот мы тут. Да, наслышан о новгородцах всякого. И крови невинной не взяли, и соглядатаев оставить побоялись. Послушал я тебя, и будет слово мое такое. Коли отец твой в цепях жизнь волочил и на землю нашу не ступал, то и татем считать не можно его. А по что он обрек себя на позор, не мне судить? Рабства в землях наших нет. Но поскольку доля ты моя в добыче, стоимость твоя 5 гривен серебром. И пока не выплатишь, ты во власти моей. И только после этого по крови своей истину сможешь искать и за измену карать. Сам обязан нравы наши соблюдать и правду ведать. Алиса сидела, не смея пошевелиться. Перед глазами проносились картинки прошлого. Прошлого ее рода. А дальше? Ты чего замолчал? Дальше ты вместе с ним будешь учиться и познавать свой род. На улице раздались шаги, и в окно заглянула Эльвира Корнеевна. «Ну ты как? А то пойдем покушаем, я в беседке накрыла». Алиса слезла с тахты и подошла к окну. «Да, сейчас подойду». Переодевшись в юбку и умывшись водой из висевшего на столбе рукомойника, девочка зашла в беседку. Женщина разложила по тарелкам картошку, добавила по ложке топленого масла. В ковшике исходили паром сардельки. Застучав ложками, женщина и девочка изредка перекидывались незначительными фразами, но больше уделяли время еде. Изредка Эльвира Корнеевна посматривала на Алису. Ее задумчивый вид тревожил, но женщина понимала, что приставать с вопросами не стоит. В этом возрасте с девочками нужно вести себя осторожно и не лезть в душу ребенка напролом. Пусть сами вначале все обдумают, а там можно и по душам поговорить. Со стороны улицы хлопнула калитка, и раздался зычный голос Валентины Ивановны, соседки по даче и старинной подруги Эльвиры Корнеевны. «Эльвира, не занята?» Подойдя, она заглянула в беседку. «Приятного аппетита, девоньки!» «Да что ты, как чужая, в проходе-то? Заходи, почаевничаем, самовар вон горячий». «Не, я на минутку. Плита растоплена, пригляд нужен». Олег звонил, обещался к вечеру быть. Светлану только дождется с работы. Говорил, коль чего нужно, на работу ему позвони. «Ой, а чего это он? Собирался же завтра приехать». Эльвира Корнеевна озадаченно вздохнула и, выйдя из беседки, вместе с подругой пошла к выходу. У Валентины Ивановны был единственный телефон на всей улице. И она для всех была источником связи. Алиса проводила женщин тревожным взглядом и, прибрав на столе, пошла в комнату. Взобравшись на пуфик, она стала рассматривать серьги. «Ангелок, что скажешь о них?» «Их история интересная и древняя, как человеческий род». «Ой, расскажи, ну пожалуйста». История их началась в Индии. Однажды к богине Лакшми супруги великого бога Вишну, с мольбой о помощи обратилась бедная крестьянская девушка. Она просила богиню, покровительницу материнства, бессмертия и духовной чистоты, помочь ей. У девушки был возлюбленный, но взять в супруги он ее не мог, пока не будет знака от богов о способности ее к продолжению рода, а знака все не было. Сжалилась Лакшми и послала к девушке прекрасного лебедя. Птица села рядом с молившейся девушкой и, охватив ее крыльями, прижалась к чреву. Она поведала, что мольба услышана прекрасной богиней, и девушке даруется счастье материнства. После этих слов на крыльях птицы, принесшей благую весть, упали первые капли крови, которые, застыв, превратились в алые рубины, а из зеленых глаз счастливой девушки упали слезы, которые превратились в изумруды. В тот же день родные объявили ее невестой, а драгоценные камни стали приданым от рода. А из самых прекрасных камней были созданы искусными ювелирами украшения – серьги, браслет и диадема. А что дальше с ними было? Жизнь человека коротка, а камней долгая. Много было у них прекрасных хозяек, много интересных судеб и дальних путешествий. Красивая история. Так значит, ты лебедь? Такой же, как ангел, и тысячи других имен, данных благодарными девушками. А как же богиня? Она на самом деле была или это сказка? Сказка? Значит, сейчас ты в гостях у сказки и говоришь со сказочным героем. Ангелок хихикнул. Алиса покраснела и заерзала по пуфику. Ну, я про индийских богов, волшебство и слезы, которые в камни превратились. Так разве может быть? А если она получила знания? Те бесценные крупицы познания, которыми дорожат люди больше, чем драгоценностями. А потом придумала красивую легенду происхождения всего. Ты тоже не спешишь объявить всем о прилетевшем к тебе ангеле и сведениях, которые он тебе выдает. Алиса представила, как рассказывает маме о поселившемся в ней голосе и поежилась. Бррр. Вот то-то и оно. Это и есть твоя девичья тайна, которую ты никому не расскажешь, потому что после этого будут мягкие стены и добрый персонал. Спасибо, успокоил. Я вот переживаю за этих воров. Что там с ними? Должны быть живы. Должны. То есть ты сам не знаешь? Старался делать все аккуратно, но без тренировок невозможно гарантировать результат. Ясно. Значит, будем изучать твои ухватки, чтобы сама могла контролировать. У ворот затормозил автомобиль. И Алиса побежала встречать мать. Светлана вылезла из машины и, потянувшись, глубоко вдохнула пьянящий аромат сосен и фруктовых садов. По дорожке, смешно подпрыгивая, бежала дочь. Подбежав, она завозилась, открывая ворота, и, наконец, они распахнулись. Поздоровавшись и забрав у мамы сумку, Алиса придержала створки, чтобы пропустить машину. «Здравствуй, здравствуй. Загорело-то уже. И когда успеваешь солнышко между дождями найти?» «Караулю у окошка. Все равно пока заняться нечем. Там в сумке книги. Будет с чем непогоду переждать». «Как поездка в универ?» «Лучше, чем ожидала. Пойдем чайку попьем, да расскажу». Алиса с матерью пошли к дому. Эльвира Корнеевна пошла к мужу, который доставал из багажника покупки. «Олег, что случилось? Ты по работе сюда сорвался?» «Да, срочно вызвали, говорят, мой случай». «Это на объездной?» «Да, чего в округе слышно?» «В дом начальника порта залезли, собаку сгубили, и еще непонятно, кто их отловил. Самосуд?» «Да, не все понятно. Пока сам не посмотрю, да не спрошу, чего гадать». «Так пойдем, перекусите со Светланой. Мы-то недавно поели». «Потом, машина уже вышла из отдела. Пока не все затоптали, нужно на место взглянуть». У открытых ворот тормознула буханка, и из кабины выбрался молодой парень с лейтенантскими погонами. «Здравствуйте, Эльвира Корнеевна. Товарищ майор, мы за вами. Едем?» «Да, Коля, давай посмотрим на месте, что там да как». Мужчина взобрался за оперативником в кабину, и машина тронулась. Женщина проводила их взглядом до поворота и, вздохнув, отправилась в дом. Переваливаясь по рытвинам, УАЗ не спеша двигался по объездной. Олег выругался, хватаясь за ручку двери на очередной яме. «Что не дача, то начальник, а заказать машину щебня жмутся. Все ждут, когда государство им уют и комфорт создаст. Ты, Николай, схватил бы их за филейную часть, да жизни поучил. Да успеется еще. Пока строятся, техника тяжелая ходит. Все равно разобьют». «Ну да, ну да. Ну что там, далеко еще? А вот, подъехали уже, возле досок». Выбравшись из машины и размявшись, мужчины двинулись к месту происшествия. Следом семенил с чемоданом судмедэксперт, что-то бубня про непролазные дебри. Подойдя к огороженному флажками месту, Олег склонился над следами. «Трофимыч, что скажешь?» Пожилой мужчина, поставив чемодан, склонился рядом. Что-то пробубнив, он достал очки, нацепил их на нос, пригляделся внимательно. Следы кирзовых сапог, однозначно. Каблук нестандартный, наращенный и скошенный. Подковка, явный самопал. Рядом следы спортивной обуви. Кеды, красный треугольник, знак виден. Размер до 36-го. Женщина или ребенок. Судя по длине шага, она или он, поднявшись, он прошел вдоль тропки, двигался сюда легкой пробежкой. Вот здесь, за штабелем, объект остановился, возможно, встретив троих мужчин, следы которых находятся дальше по тропе. Он подошел к другому огороженному месту. Какое-то время они стояли на месте. Видны следы переступания с ноги на ногу. Затем обладатель сапог, двое других были в ботинках типа «Прощай, молодость», точнее, нужна экспертиза, направился к объекту в кедах. Подойдя примерно на метр, совершил ряд прыжков, поворачиваясь по оси, предположительно реакция на боль. «То есть как?» Олег удивленно поднял глаза. «Ну, когда больно, прыгают, утихомиривая боль». «А, понятно. Продолжайте дальше». Объект в кедах переместился на 3 шага вбок. «Так, тут интересно, приставными шагами». «В чем необычность?» За ними двигался лейтенант и с интересом слушал конторского эксперта, делая пометки у себя в блокноте. Олег ухмыльнулся. «А в том, Николай, что такой способ передвижения при нападении более безопасен. Не теряешь точку опоры при шаге и более быстрый. Можешь мгновенно менять вектор передвижения без поворота тела». «Так, потом тонкости обсудите. Движемся дальше». Трофимыч подошел к недостроенному забору. «А тут?» Схватив со столба камень, эксперт показал на столбы, на которых лежали камни, и столб, на котором он отсутствовал. Обладатель кед запустил, вероятно, его в другого нападавшего. Мужчина мельком взглянул на пачку фотографий в руке. С прутом арматуры. Олег, взяв пачку фотографий, нашел нужную. Взглядом прикинул расстояние и хмыкнул. С 5 метров точно в лоб. Что там дальше? А дальше первый хотел ударить ногой объект, который, повернувшись на пятки к нападающему, успел сделать шаг в сторону и ударить, предположительно, ногой, по опорной ноге. После чего атакующий благополучно влетел головой в столб. Дальше объект сделал ноги в сторону Комсомольской улицы, а третий злодей — в сторону лесопосадки. «Ищут?» — Олег повернулся в сторону лейтенанта. «Да, группа с собакой отправлена. Далеко не уйдет болезный». «Чего так?» «Во вражке вещи скинул, там же и кровь обнаружена». «Ранен?» «Нет, следы мокроты с кровью. Тубик, точнее, эксперты скажут». «Кто обнаружил?» «Рабочие после дождя вернулись забор ставить». «Кто такие?» «Местные, официально нанятые у нас в жилконторе». «Ясно, значит, тут все. Николай, дальше сами бумажки составите. А сейчас в отдел нужно. Поговорю с задержанными, если в себя пришли». «Сейчас узнаю». Лейтенант подошел к машине и, связавшись по рации, заговорил. Олег, пнув одуванчик, повернулся к эксперту. «Трофимыч, что скажешь?» «Если бы сам не увидел в отделе травму, то и тебя бы не дернул сюда. Их врач, осмотрев, со мной связался. Сам понимаешь, рядом с кордоном случайные люди не служат. Ну а я тебя вызвал, так сказать, на дачу, воздухом подышать. Один-то камешком в лоб получил, тут все понятно. Он и сейчас, наверное, в объятиях морфея. А у второго точечно поврежден срединный нерв». «Подробней». «Срединный нерв иннервирует практически всю верхнюю конечность, так как имеет длинный путь и по ходу дает огромное количество ветвей. Отвечает за сгибание мышц предплечья, за движение большого, среднего и указательного пальцев, отведение и приведение кисти, ее вращение. Он отвечает не только за двигательную активность, но и за чувствительность запястья». «Одним ударом отключили руку?» «И не просто отключили, а вызвали сильнейшую боль. То, что он был выпивший, спасло от болевого шока. Ну а столб? Логическое завершение падения. Вон, борозду левой рукой какую прорыл, а правая уже не работала». «Пойдем, Николай зовет». Олег двинулся к машине, по дороге внимательно осматривая тропку. В одном месте нагнулся и, что-то подняв, сунул в карман. Сделав несколько снимков, подошел и эксперт. Взобравшись через заднюю дверь и стукнув в кабину, он заворчал что-то, про подобающее ему удобство и комфорт, которая напрочь здесь отсутствует. Николай повернулся к водителю. «Все, в отдел». Проковыляв по объездной и выбравшись на Приморское шоссе, машина набрала скорость. Добрался до дачи Олег только к полуночи. Супруга встретила у ворот машину ППС и, ни о чем не спрашивая, повела мужа на летнюю кухню. Дождавшись, пока он поест, и налив чаю, вопросительно посмотрела. Олег, пару раз отхлебнув, отодвинул чашку. Поискав, он достал из кармана и положил на стол резинку для волос с оранжевой пластмассовой ромашкой. Женщина всплеснула руками. «Ох, Матерь Божья! И что? Спят?» Он вопросительно посмотрел в сторону дома. Женщина утвердительно качнула головой. «Бегала сегодня. Сразу как дождь кончился, убежала. Да как же так? Что же будет-то?» «Ничего не будет. Что ж я там? Зря целый день торчал». То-то и прибежала быстро, вся бледная, мне, говорит, ногу потянула. А тут вон оно что. «Не ругай только. Тут и взрослый испугается, с тремя мужиками встретившись. А девчонка и подавно». «Да кто же, дурак старый, ей говорить, чего собрался? Уж не ты ли?» Эльвира приподнялась с места. «Да сядь ты, успокойся. Все подчистил. По делу идет неизвестная женщина, ударившая нападающего камнем и убежавшая. Заявления в милицию не было, и дело возбуждено только по краже. Потерпевший там присутствовал, и все добро вернули. Претензий нет, дело раскрыто, злодеи схвачены». «А как же эти? Они ведь Алису видели?» Олег заговорщицки улыбнулся и перешел на шепот. Трофимыч экспертом был. Он все оформлял. До 41-го отделения милиции на проспекте Ленина добрались относительно быстро. Благо, в центре дороги были хорошими. Несмотря на конец рабочего дня, отдел гудел. На стульях у кабинета следователя сидела группа рабочих. Из кабинета в кабинет бегали с бумажками сотрудники. Нервно прохаживался полный гражданин в дорогом костюме. Завидев нас, он вцепился в рукав лейтенанта и, заискивающе перейдя на шепот, стал ему что-то объяснять. Двумя пальцами отведя руку пристающего и коротко объяснив, где он видел его тряпки и в какой форме, продолжил путь. Зайдя в кабинет и пропустив гостей, он закрыл дверь на замок. «Олег, давай на чистоту, что тут и как? Я в ваши дела не лезу, а тут непонятка. Давай раскидаем, что ваше, что мое». Подойдя к сейфу, он достал коньяк, лимон, нарезал его на дольки и разложил на блюдце. Разлив спиртное по стопкам и сняв китель, он кивнул на стол. Без званий. Олег и Трофимыч, утвердительно друг другу кивнув, взяли коньяк, молча все выпили. Переглянувшись, утвердительно втроем качнули головами и повторили. «В общем, беда такая. Гостит у меня дочка Вити Солнцева». Олег кивнул на бутылку. «Боевого товарища надо помянуть. Вот она-то и встретилась с ублюдками. А теперь давайте, мужики, подумаем, как это дело прикрыть, не приплетая ребенка». Через полчаса следственная машина закрутилась. Опергруппой был доставлен третий подозреваемый, найденный обессиленным и без сознания. Срочно была вызвана машина из тубдиспансера. Трофимыч, отойдя от нее, кивнул Олегу. «Совсем плох. Открытая форма. Не довезут они его. Не сумеют». «А с ударенным что?» «Тоже плох, но пару дней протянет, не приходя в себя». Зайдя в кабинет, они склонились над показаниями молодого. Николай покачал головой. Сатана в обличии ребенка издевался над беззащитным уголовником. Взглянув на справку об освобождении из колонии номер 7, покачал головой. 3 дня, как из Яблоневки вышел. Психика не выдержала. Срочно надо лечить человека, а то пропадет. Пойдем спать, а резинку подбрось в комнату, чтобы не искала. Взяв под руку супругу, он двинулся с ней к дому.